Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, любовью нашего Господа Иисуса Христа, мир вам. В одной сельской церкви произошла интересная ситуация. Во время обычного летнего богослужения пресвитер, ведущий собрание, попросил спеть 590-й гимн «Тихая ночь, дивная ночь» посреди летней жары. Пели все о Рождестве Иисуса Христа. И вдруг в церковь заходит человек в помятой одежде, от него пахнет спиртным, выходит вперед, падает на колени и начинает каяться. К нему подходят и спрашивают, почему вы пришли на богослужение и так вот сразу покаялись. Рассказывает такую историю. Иду я после очередных возлияний. Утром вроде бы жарко, лето, и тут поют рождественский гимн. Наверное, я уже до того перепутал все, что зима, а мне чудится, что вокруг лето. К чему эта вся история? Дело в том, что тема проповеди – Благовещение. И, наверное, каждый из нас подумал, ну так сегодня же не праздник Благовещения. Действительно, Благовещение мы будем вспоминать в следующее воскресенье, 7 апреля, но по западному календарю 25 марта уже этот праздник отметили. Но мы празднуем не дату, а событие, поэтому хорошо нам сегодня вспомнить те события Благовещения Господа Иисуса Христа. Вообще слово «благовещение», оно по-гречески звучит «евангелиос», «благая весть», «евангелие», всем нам знакомое слово. В чем же суть этой благой вести? Деве Марии была дарована такая привилегия, что она станет матерью самого Бога, матерью Сына Божьего и Сына Человеческого, Господа нашего Иисуса Христа. Интересно, что через Еву в мир вошел грех, когда она вкусила этот плод. И Господь, мы помним, в книге «Бытие» дал обетование. Оно заключалось в следующем. То, что будет рожден тот, кто поразит сатану. И люди, наверное, ждали, кто же будет следующим, кто же из потомков Евы поразит сатану. И вот наступило время, когда сам Господь приходит в наш мир, принимает человеческий образ и через Деву Марию происходит это рождение. Сам Исаия предсказывал, наступит время, когда Дева зачнет сына и назовут его Эммануил. Дева значит девственница. Я предлагаю нам вместе открыть этот текст из Священного Писания. Записан он в Евангелии от Луки, первой главе. У кого есть с собой Библия или Новый Завет, предлагаю нам вместе открыть Евангелие от Луки. Это третье Евангелие, первая глава, с 26 стиха. Текст нам с вами знакомый, поэтому весь сразу не будем читать, а по частям, с 26 и 27 стих. В шестой же месяц был послан ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. По благодати Господь избирает Марию и удостаивает ее чести родить Бога. Она становится Богородицей. И в этом тексте мы находим как минимум четыре качества. Четыре качества Марии. И здорово, если эти качества будут присутствовать в нашей повседневной христианской жизни. Тогда Господь сможет действовать через нас. Конечно же, не таким образом, как через Марию, но все равно у Господа есть для каждого из нас определенный план. Итак, первое качество Марии – это целомудрие. Для современного общества эта тема очень острая. Не так давно на учебе зашла тема добрачных, внебрачных отношений, и вот к своему ужасу я узнал следующее. Оказывается, когда в современном обществе говорят «это мой парень, моя девушка», это значит, что люди живут друг с другом уже долгое время вместе. А когда уже делают предложение, там дарят кольцо или еще что-то, там уже давно они вместе, и вот они решили так узаконить отношения. Конечно же, Господь называет это все грехом. И действительно, это так и есть. И неоднократно в Священном Писании об этом говорится. Здесь написано, к деве, обрученной мужу. Они не жили вместе. Мария сохраняла целомудрие. К огромному сожалению, современное общество пропагандирует аморальность, развращенность, куча картинок, которые везде всплывают, куча рекламы, огромное количество различного порнографического контента там и здесь, и трудно сохранять целомудрие. Каждый из нас становится жертвой греха, жертвой прелюбодеяния. Почему? Потому что сам Господь Иисус Христос сказал, кто посмотрит с вожделением, уже согрешил в сердце. Очень важно нам сохранять целомудрие, так как делала это Мария. Пусть Господь в этом нас благословит. И даже если где-то мы допускаем грех, мы знаем, что у нас есть ходатай, Иисус Христос, который уже искупил, главное признать этот грех и раскаяться. Затем читаем с вами 28 стих. «Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами“. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие». Кто-нибудь видел ангела? Никто не поднял руку. Видели, да? Что вы испытывали, когда... Ну, наверное, даже когда мы встречаемся с ангелом, да, с потусторонним миром, с духовным миром, если говорить библейским языком, как сказал Юргис Альфонсович, да, действительно, иногда сложно понять, что это был ангел. В нашем представлении такой этнографии, иконографии, нимб, крылышки и так далее, но, наверное, когда мы видим ангела, это все по-другому. Духовный мир, он другой, он находится в другом измерении. Конечно же, на страницах Священного Писания там упомянуты и светлые одежды и так далее. Но здесь Мария напрямую соприкасается с ангелом. Конечно же, она испугалась. Но она проявляет мудрость. Смотрите, она смутилась от слов его и размышляла. Она ему не поклонилась. Она решила проверить. Она стала размышлять, а правда ли перед ней ангел? Ну, мало ли, знаете, сатана тоже может принять образ ангела света, или кто-то там еще переоделся, решил ее так разыграть. Затем она задает уточняющий вопрос, прочитаем мы с вами позже, а как будет, если я мужа не знаю? И ангел ей все это объясняет. Мария проявляет второе качество, не только целомудрие, но мудрость. Она проявляет мудрость, она размышляет над словами ангела. Она не рассмеялась, как Сара. Однажды ей тоже ангел сказали, да, что у тебя будет сын сам, как многие говорят, Господь Иисус Христос в образе ангела сказал ей, что родится у нее первенец. Нет, Мария проявляет мудрость. Важно в нашей с вами современной жизни аккуратно относиться к каким-то личным откровениям, каким-то действия, может быть, сверхъестественного в нашей жизни. Важно их проверять, так как делала это Мария. Апостол Павел призывает: испытывайте, не всякому духу верьте. Иногда нам этого не хватает. К огромному сожалению, мы часто верим каким-то вещам, а потом сожалеем об этом. Действительно ли от Господа то или другое? Важно в этом проявлять мудрость. Александр I, известный царь, вошедший в историю как святой, перевел Библию, точнее, Новый Завет на современный русский язык синодального, со старославянского перевода. И однажды он был глубоко верующим человеком и путешествовал по России, по империи своей. Везде он проповедовал, дарил Евангелие, если тем, у кого не было. И проезжая в провинции, он заехал в один небольшой городок к станционному смотрителю, увидел, у него лежит Новый Завет. Царь обрадовался, говорит: уважаемый, а вы читаете Евангелие? Он говорит, да, читаю. Что вы читаете? Он говорит, от Матфея читаю. Ну, вы молодец большой, пусть вас Господь благословит. И взял Евангелие от Луки, подложил несколько купюр. Они были очень большими. Развернулся, попрощался и уехал. Через несколько месяцев он возвращается обратно, приезжает на эту станцию и спрашивает у смотрителя, ну как, читаете ли вы Библию, Новый Завет? Он говорит, да, читаю, уже дошел до Римлянам. Царь открывает Евангелие от Луки, ну и находит там эти купюры. Показывает их смотрителю, тот падает на колени, простите, батюшка, соврал, ничего я не читаю. Ну, царь забрал эти деньги себе, потом на них он издал еще много Евангелий, но для того смотрителя был хороший урок. Нужно читать Священное Писание. И таким образом царь здесь проявил мудрость. Да, он проверил этого человека. Читаем с вами дальше. 30 стих. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария испугалась. Действительно, страшно встретиться с духовным миром. Вообще, когда ангелы являлись в Священном Писании, практически всегда первое слово – это не слово приветствия, а обычно «не бойтесь». Большие, сильные люди пугались, когда они встречались с ангелом. Помним Иисуса Навина, смелого воина, когда он узнал, что перед ним стоит предводитель небесного воинства, он испугался, он пал ниц. А здесь девушка, подросток, конечно же, ей страшно. Вообще так интересно, когда я помню, мне родители вели к стоматологу, я понимал, что сейчас мне будут лечить зубы, и там не одна пломба, и родители говорят, ну ты не бойся, это не страшно. Ну, ты понимаешь, да, что как-то вот внутренне, скорее всего, будет больно, и скорее всего, страх, он как-то еще больше увеличивается. И здесь ангел говорит, не бойся, и говорит ей ошеломляющую новость. Ты обрела благодать у Бога, зачнешь в чреве, родишь сына, наречешь ему имя Иисус, и Иегова спасает. И Мария понимает, что это необычное рождение. Он будет велик, наречется сыном Всевышнего. Если смотреть на языке оригинала, он наречется Богом. Это Бог, ты родишь Бога. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. То есть он станет настоящим Мессией. Это Мессия. Иешуа ха-Машиах, тот обещанный, которого ждал весь израильский народ. Перед Марией стояла грандиозная задача – родить Бога и человека. Страшно стать Богородицей, страшно дать тело Богу, который сотворил каждого из нас и все, что мы видим вокруг. Очень многие люди притыкаются на эту тему. Как так Бог стал человеком? Каким образом? Почему? Мария верит. Она проявляет третье качество – качество веры. Она доверяет Богу. И выполняет эту задачу. Она не просто поверила, но и выполнила. Известный пример, наверное, многие из нас слышали в разных интерпретациях про Ниагарский водопад и канатоходца, да, который проходил от одного берега на другой. Спрашивал у людей, верите ли вы, что я могу пройти? Все кричали, да, да, верим. И он раз и прошел. А если я, говорит, возьму тележку, груженную углем, и провезу ее, верите, что я пройду? Верю, верю. Затем он тележку другую взял, пустую. Вы верите, что если я сюда положу, посажу человека и с ним пройду по этому канату над водопадом Ниагарским? Все говорят, верим, верим. А кто хочет? И вот здесь сразу все задумались. И тут маленький мальчик встает и говорит, я. Ну, все были в таком легком шоке. Как так, почему? Он садится в эту тележку, проезжает. Ну, потом уже на другом берегу его ждали корреспонденты, репортеры. Они спрашивали его, как так, почему взрослые дяди, тети испугались, почему никто не сел, а ты, маленький малыш, сел в эту тележку. Неужели тебе не было страшно? Он говорит, да нет, как-то мне не было страшно. Они говорят, почему? Мы посмотрели, пульс вроде бы нормальный, маленький человек, все у него вроде бы нормально, все как у всех. Он говорит, да все просто, это мой папа. Тут все поняли. Действительно, когда мы знаем, что наш Небесный Отец советует нам сделать что-то, даже это странно кажется по-человечески, но когда мы доверяем, мы знаем, что любящий Господь плохого нам не пожелает. И Мария это понимала, и она доверяет Богу. Итак, она проявляет целомудрие, мудрость, веру. И, наконец, последнее, четвертое, читаем 34 стих. «Мария же сказала ангелу, как будет это, если я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Потому и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». 37 стих. «У Бога не остается бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала, «Вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему», и отошел от нее ангел. Мария проявляет четвертое качество – послушание. Она слушается Бога. Вот эти слова «Вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Полное подчинение. Да, она задает уточняющий вопрос, как будет это, но она не выдается в какие-то подробности. Ангел ей в общих чертах говорит, «Дух Святой найдет, и сила осенит тебя Всевышнего», потому что, опять же, ангел говорит ей, что рождаемое – это сам Бог, Сын Божий Иисус Христос. Приводит пример Елисаветы. Это исполнение пророчеств. У Бога не остается бессильным никакое слово. Иногда сложно слушаться Бога, когда Он говорит что-то для нас непонятное, то, что мы не понимаем, что нам трудно вместить нашим человеческим разумом. На одном корабле прозвучала команда от капитана «Ложись!». И матросы быстро попадали на палубу, кроме одного. Он подумал, какая-то глупая команда, ясный день, и тут вдруг надо падать на палубу, хоть она и чистая, но неприятно валяться. Наверное, капитан решил пошутить, может быть, у него плохое настроение. И в следующий момент оторвался канат и сбивает его в воду, и он погибает. Те, кто проявил послушание, они спаслись. Некогда было объяснять, просто была подана команда. Капитан мудро сделал, и те, кто просто послушались его, может быть, это со стороны показалось слепо, но они спасли себе жизнь. Иногда важно слушаться Господа просто. Даже если мы не понимаем что-то, да, просить Его, чтобы Он открыл. Но если это говорит Он, и мы в этом уверены, очень важно с нашей стороны проявлять послушание. Тем самым это принесет благословение, во всяком случае спасение и для нас, и для окружающих людей. Итак, пусть Господь благословит каждого из нас в эти дни, когда мы вспоминаем чудо воплощения Иисуса Христа. Возьмем себе на вооружение вот эти четыре качества Богородицы. Первое – целомудрие. Пусть Господь благословит нас в этом развращенном обществе сохранять целомудрие. Второе – мудрую скромность. Действительно, пусть Он благословит нас с мудростью относиться ко всему, что вокруг нас происходит, и к Слову Божию в первую очередь. Третье – это вера. Доверять Богу, даже если что-то нам не нравится. Помнить, что Он любящий Отец, и у Него для каждого, для нас лично, для каждого здесь сидящего определенный план, особый план, прекрасный. И, наконец, последнее, проявлять послушание. Господь каждого из нас хочет благословить, и поэтому важно его слушаться. Давайте об этом и помолимся.